Глава 7. Яванская пантера, которая водится не только на Яве. Об отсутствующих. 2 превосходных трофея. Вперед. Тековый лес. На что идет тековое дерево. Тек и императорская казна. Птица-носорог. Охотник усердный, но неопытный. Неудача. Убежище Калао. Новая попытка. Важные предосторожности. Ружья калибра 16. Недостаточно. Клюв и рог птицы-носорога. Парижанин и его приемыш. Меньше ростом, но гораздо свирепее обыкновенной, черная пантера обладает исключительно красивыми формами и великолепнейшим мехом. С виду она скорее стройна и грациозна, чем сильна. Но на самом деле у нее огромная сила и неслыханное проворство. Голова, как у громадной черной кошки, с короткими ушами и золотисто-желтыми глазами. Рот всегда полуоткрыт, и белые зубы кажутся еще ослепительнее на окружающем черном фоне. Свойственный обыкновенным барсам желтый цвет шкуры, усеянный красивыми розовыми пятнами, не характерен для черной пантеры. Ее шкура черная, с дымчатым отливом. С первого взгляда цвет черной пантеры представляется однородным, без малейших оттенков. Но если приглядеться внимательнее, то и на ее шкуре окажутся темные узоры, вроде тех, какими отличается мех обыкновенной пантеры. И такие же пятна, только не розовые, а черные. Но эти пятна и узоры выступают не так ярко, потому что мало отличаются от общего черного фона. Фрике сдирал шкуру с самки, а Андре с самца, и оба любовались красивым мехом. Парижанин спросил, почему черную пантеру называют яванской. Андре улыбнулся. Вероятно, потому что кроме острова Ява она водится в Индокитае и в Бенгалии. Не особенно убедительный довод. На тебя не угодишь, а я больше никакого не знаю. Ученые премудро решили, что черная пантера живет только на Яве, и назвали ее Яванскую. А между тем она водится во многих других местах. Майор индийской армии Левисон неоднократно стрелял черную пантеру на материке Азии. Наш соотечественник Том Анкитил встречал ее в Бирме. Да и вообще много примеров, не считая нас с тобой. Так-то вот пишется история. Естественная, заметил Фрике. Во всяком случае, пантера очень интересный зверь, где бы она ни жила. И я бы дорого дал, чтобы увидеть, какими будут лица у ваших парижских охотников, когда из ящика камфорного дерева мы вынем эти 2 шкуры, натертые мышьяковым мылом. Я об этих изменниках уже и позабыл. Пусть их себе сидят синими дома. Займемся теперь носорогом. Кстати, какова длина этих пантер? Они вроде бы больше, чем описывают в книгах. У меня нет метра, но я знаю, что длина дула моего ружья 75 сантиметров. Вот и можно смерить. Так, длина от морды до начала хвоста 1 метр 45, а его супруги 1 метр 30. Недурно. Шлюпка, приведенная к месту боя, стояла под парами. Один из негров храбро нырнул в реку и привязал к ноге носорога веревку. Берег был невысокий. Так что вытащить его было нетрудно. Тушу положили на траву. Андре хотел было сберечь и шкуру, но пантеры так обработали ее когтями и зубами, что она местами представляла собою лишь бесформенные лоскутки. Заслуживала внимания только одна голова, хотя и страшно исцарапанная. Замечателен был, во-первых, рог, достигавший 70 сантиметров при диаметре в 25, а во-вторых, та пробоина в черепе, которую сделала пуля экспресс. Андре не без труда отделил своим тесаком голову от туловища, велел перенести ее на шлюпку и сам принялся ее препарировать по всем правилам искусства. Шлюпка, между тем, снова пошла вверх по течению. 2 дня спустя путешественники прибыли в чудный тековый лес, который рос по обоим берегам реки. Они действительно красивы, эти тековые леса. Величественно поднимаются кверху точно громадные столбы, их прямые стройные сероватые стволы, поддерживающий свод из темно-зеленых бархатистых листьев белыми точками на внутренней стороне. Под деревьями в лесу сумрак полный, и почва совершенно голая. Рядом с этими великанами растительного царства, не пропускающими ни воздуха, ни света, не может расти ничего. Если и попадется какое-нибудь другое дерево или растение, то это всегда их ровесник, случайно выдержавший борьбу за существование. Вообще же, в тековых лесах преобладают одни теки. Тековое дерево не боится червей. Они его никогда не точат. Оно не гниет ни в какой воде, ни в соленой, ни в пресной. Оно не чувствительно к переходам от сырости к сухости и наоборот. Оно не изменяется ни в воде, ни в земле, ни в воздухе. Индусы и индокитайцы строят себе из него дома и пагоды. И везде, и всюду его охотно используют на постройку кораблей. В Бирмании все тековые леса считаются собственностью императора и приносят ему огромный доход. За эксплуатацией лесов следят многочисленные чиновники. Но, разумеется, злоупотреблений тут всяких масса. И несмотря на неправильную рубку, на довольно-таки хищническое истребление тековые леса все еще огромны и густы и имеют совершенно первозданный девственный вид. Так что в них до сих пор в изобилии плодятся и множатся всевозможные дикие звери. Шлюпка встала на якорь на выбранном Андроместе. Фрике тотчас же разглядел на берегу многочисленные следы буйволов и слонов. «Завтра, кажется, у нас опять будет случай отличиться», — сказал он. «А пока я произведу маленькую рекогносцировочку». «Как? В 2 часа пополудни? В самую жару? Ты с ума сошел! Ложись-ка лучше в гамак и отдыхай». «Не могу, месье Андре, у меня зуд в ногах. Я и сам не засну, и вам спать не дам». «Чу! Что это за шум? Какая возня там наверху в листьях?» Дежурный кочегар, выпуская пары, пожелал доставить удовольствие мальчику Ясе и дал сильный свисток. По всей вероятности, звук парового свистка раздался в этих местах впервые. Спрятавшиеся от жары в листву птицы переполошились и, взлетев, подняли крик. Фрике не обратил бы на это особенного внимания, если бы среди обыкновенных птичьих криков не различил чего-то похожего на мычание, сопровождаемого громким хлопанием крыльев, щелканием клюва и карканьем. В то же время с вершин деревьев, стоявших у реки, тяжело слетелось дюжину птиц величиной с индюшку. Они были неуклюжие, с огромными, безобразными, ни на что не похожими клювами. Они отлетели на несколько сот метров и вновь сгромоздились на деревья. Я знаю этих птиц. Я их видал на острове Борнео. Зовут их? Память у меня дырявая. Калао, ты хочешь сказать? Да, именно так. Калао. Я тоже разглядел их. Это из породы так называемых птиц-носорогов. Вот бы подстрелить хоть одну птицу. Это бы очень украсило нашу коллекцию. Эти слова были порохом, брошенным на уголье. Пятки у парижанина буквально так и зажгло. Он моментально схватил ружье калибра 16 и бросился в ту сторону, куда полетели птицы. Прошло не более 2 минут, и уже загремели выстрелы целых 2, один за другим. Опытный охотник сказал бы: «Плохо дело». Именно так и подумал Андре, сидя спокойно на складном стуле. Вскоре показался Фрике, расстроенный, весь в поту и без всякой дичи. Я бы мог сказать: «Не повезло», но я сам виноват. Я просто неловкий дурак. Не проще ли сказать «ветреник»? Как так, месье Андре? Разумеется, бросился со всех ног, как сумасшедший, не вычислив ни высоты деревьев, ни живучести дичи, ни дальнобойности ружья. Ну какова, по-твоему, высота этих деревьев? Да, 40 метров. Далеко не угадал. Прибавь еще 20, и будет, пожалуй, верно. Неужели вправду 60? Если не больше. Но уж никак не меньше. 60 метров – это уже хорошее расстояние для охотничьего ружья при горизонтальном прицеле. А когда приходится стрелять почти вертикально, то ружья калибра 16 тут не хватит. К тому же эти огромные птицы очень живучи. Хорошо, я возьму винтовку «Экспресс» и пойду опять. И что же ты сделаешь? Птица будет разнесена в клочки. Возьми лучше ружье калибра 8. Его как раз будет достаточно. Сейчас так и сделаю, и побегу. Да что с тобой? Я тебя еще таким не видал. Можно подумать, что в тебя вселился бес. Без охоты, месье Андре. Я очень рад за тебя, но нужно же хорошенько все обдумать. Мы здесь не в боссе. Во-первых, потрудись пополнить патронами свою сумку, чтобы в ней был полный запас. 20 патронов с дробью и 10 с пулями. Во-вторых, изволь взять с собой кожаный мех, сваренный кофе и несколько сухарей. Это для того, чтобы отойти на 2 километра? Никогда нельзя знать заранее, где остановишься в первобытном лесу. Я через час надеюсь быть дома. Я тоже надеюсь, иначе я бы тебя не отпустил. Но ведь ты же не ребенок. И во всяком случае, ради пары калао стоит совершить прогулку. и увидишь странную птицу, длиною в 1 метр 20 сантиметров, от клюва до хвоста, с черно-сизыми перьями прелестного отлива на спине и крыльях, и с белым брюхом. Хвост белый, пересеченный черной полосой. На голове хохолок из тонких перышек. Все это было бы, впрочем, вполне обыденно, если бы не величина птицы. И главное, не ее чудовищная голова. Вообрази себе, что к этой голове приделан клюв 35 сантиметров длины и в 10 толщины у основания. Что у того вида калао, который называется носороком, на верхней половине клюва имеется нарост, загнутый назад, как у четвероногого толстокожего носорога. И что этот нарост достигает 8 сантиметров. Какое должно быть тяжеловесное сооружение? Ничуть. Нарост не из плотного вещества, а из ноздреватого, губчатого. Он только прикрыт роговой оболочкой, которая очень тонка, хотя и тверда. Поэтому придаток не дает птице никакого веса. Длинный клюв и короткие лапы не позволяют калао клевать пищу, подобно маленьким воробьям, или терзать ее, держа в лапах. Поэтому калао должны глотать ее разом. Схвативши концом клюва ягоду, зерно или плод, калао подбрасывают добычу кверху и с ловкостью жонглера ловят ее и глотают. Помню, я видел, как туканы делали то же самое своими клювами, напоминающими банан. Совершенно верно. Туканы очень похожи на калао, но только гораздо меньше. Однако, ну ее к богу. Первый же выстрел в один миг научит тебя большему, чем я своими рассказами. Вы меня только еще больше разодорили. Я убегаю. До скорого, месье Андре. До свидания, мой друг. Смотри же, возвращайся не с пустыми руками. Фрике сделал все, как советовал ему Андре, и проворно побежал в тековый лес. Едва он сделал 10 шагов, как услыхал за собой топот маленьких ног. За ним спешил маленький бирманец Яса. Первым движением парижанина было отослать ребенка обратно. Но мальчуган с такой любовью на него смотрел, такой мольбой протягивал к нему свои маленькие руки, повторяя только слово «фрике», что молодой человек передумал. «Месье Андре, мальчик пойдет со мной», — крикнул он другу. «Я очень рад, потому что в таком случае ты скорее вернешься и не заберешься чересчур далеко». Через четверть часа фрике дошел до места, куда, по его расчетам, перелетели калао, напуганные свистком. Они, по всей вероятности, сидели теперь на верхушках самых высоких деревьев. Он шел тихо, осторожно, надеясь застигнуть птиц врасплох и громыхнуть своим чудовищным ружьем. Вдруг послышалось опять щелканье клюва, лопанье крыльев, карканье. Очевидно, птицы его услыхали. Неприятель вторично отступил. «Ну что же, я все равно буду их преследовать. Хотя бы они полетели к черту на рога. Я вспотел и весь мокрый. А мальчуган как ни в чем не бывало. Скоро я высуну язык, а он будет еще совершенно свеж. Эти люди вылиты из бронзы. Впрочем, если он устанет, мы отдохнем. А пока надо бы найти вперед и вперед, чтобы опять не возвратиться пустыми руками».